Приключения на ферре. Игорь знал, что на ферре работала небольшая научная экспедиция. В ее состав входили пилот Анри Бато, биолог Анат Апухтин и археолог Виль Ярви. У экспедиции был летающий дом, совсем необходимым для работы и отдыха, 3 авиетки и 19 силовых роботов. Аварийный передатчик экспедиции непрерывно передавал сигнал бедствия. Когда Игорь посадил свой корабль недалеко от лагеря и вышел наружу, глазам его предстала ужасающая картина. Летающий дом стоял с вывороченными окнами и дверями. Авиетки были разбиты, повсюду валялись останки силовых роботов. Людей не было. Игорь обошел все комнаты и везде обнаружил одно и то же. Какая-то жестокая сила вырвала, искорежила, поломала все, что попалось ей на пути. Несколько секунд Игорь стоял, не двигаясь, потом опрометью бросился к кораблю. Закрыв за собой входной люк, он спустился в кладовую и что-то там искал, лихорадочно разбрасывая попавшие под руку ненужные вещи. Минут через 10 он вышел из корабля, держа в руке легкий бластер. Настороженно вслушиваясь в гнетущую тишину, оглядываясь по сторонам, он более тщательно осмотрел место разыгравшейся трагедии. Странно. Исчезли все мелкие металлические предметы, но запасы пищи в картонной и бумажной упаковке уцелели. В комнате Апухтина на столе валялась запыленная тетрадь. В ней сохранилась всего одна единственная запись. В 12 часов Канберра стартовал с ферры. За ними вернутся через 3 месяца. Экспедиция начинает работу. Анри и Ярви обследовали окрестности лагеря. В 20 километрах от нас найдены развалины города. Обнаружена старая железная дорога. Запись была сделана через 8 часов после старта Канберры, 23 дня назад. Следующей записи не было. Значит, это произошло после 8 часов вечера и не позже вечера следующего дня. Иначе была бы еще одна запись. Что могло произойти? Помешательство? Но все трое. Нападение? Возможно. Только не нападение зверей. Игорь резко обернулся и схватил бластер наперевес. Ему почудилось какое-то движение за окном. Ага, зашевелилась трава на опушке леса. Нет, показалось. Игорь перевел дыхание. Что же делать? Немедленно возвращаться на землю? Но пока пройдешь все инстанции, пролетит неделя. Может оказаться, что будет уже поздно. Попытаться самому? Экспедицию наверняка застали врасплох. Они не ждали нападения, а он ждет. Надо быть все время наготове. Игорь вывел из корабля авиетку, сел в нее, и она, разматывая спираль, начала удаляться от лагеря. Ярко-желтый диск солнца перевалил за зенит. На небе не было ни облачка. Внизу расстилались бескрайние заросли уродливых деревьев и колючих кустарников. Игорь не знал, в какой стороне находятся развалины города, и поэтому искал его довольно долго. Руины возникли перед ним внезапно. Улицы заросли все теми же уродливыми деревьями и кустами. Пустые проемы окон, обрушившиеся стены и крыши. Городок был небольшой, около километра в диаметре, но и на этой территории пропавшую экспедицию можно было бы искать много дней. Игорь посадил авиетку на плоскую крышу одного из зданий и обошел все его этажи, не заметив ничего интересного. И в других зданиях картина была такая же. Искать. Искать. В дневнике говорилось о какой-то железной дороге. Может быть, там? Фигуры странных существ Игорь обнаружил уже перед самым закатом. Подлетев поближе, он увидел и людей. Бато и Апухтин, стоя на коленях, пилили толстый рельс. Ярви сидел чуть в стороне и затачивал второе ножовочное полотно. Все трое были в грязной, рваной одежде. Вокруг расположились 8 или 9 фирян. Не долетев до заброшенной железной дороги метров 100, авиетка Игоря повисла в воздухе между ветвями деревьев. Игорь сжал рукоятку бластера. Люди работали явно не по своей воле. Они были пленниками. Вдруг Бато перестал пилить и растянулся на насыпи. А Пухтин еще раз нехотя протащил пилу вперед и назад и встал, разминая ноги. Игорь сжался, как перед прыжком, и, не глядя, повернул верньер, настраивая игольчатые микрофоны на полную громкость. «Перекур!» — с вызовом сказал Ярви и перестал затачивать пилу. Черные силуэты фирян зашевелились. Один из них подошел к людям и с трудом прохрипел: «Железо! Резать!» «А ты сам попробуй!» — ответил Апухтин. «Силище-то в тебе какая? Давай сюда лапу, становись на колени, тяни ручку на себя, а теперь вот себя. Работай, работай!» «Молодец, молодец, Орс! Урк, подойди сюда, бери вторую ручку. Работайте, а мы отдохнем!» И Апухтин отошел в сторону. Фиряне секунд 20 неумело пилили рельс. Потом начали дергать ручку не в такт, заволновались и стали злиться друг на друга. Урк залепил Орсу за трещину. И тот, дико завопив, бросился в драку. Из круга фирян, продолжавших сидеть, выделилась еще одна фигура и начала разнимать дерущихся, отвешивая оплеухи обеим ссорящимся сторонам. «Есть хочется!» — уныло выдавил из себя Ярви. «Хоть рельс грызи!» «Да, хорошо этим волосатым!» — со злостью бросил Бато. «Ведь и они с голоду пухнут!» — сказал Апухтин. — Вот придет за нами Канберра. Что они будут делать? — Если мы раньше не подохнем. Бато перевернулся со спины на живот и уставился тоскливым, остановившимся взглядом на то дерево, в ветвях которого скрывалась ветка Игоря, но не заметил ее. Предметы размывались, теряя конкретные очертания. Смеркалось. — Я разведу костер. Ярви поднялся и пошел в кусты. Двое фирян тоже поднялись с места и последовали за ним. Через несколько минут все трое вернулись назад. Ярви тащил огромную охапку сухих сучьев. Вскоре запылал костер, и люди подсели к нему поближе. «В летающем доме пищи сколько хочешь», — сказал Бато и грустно вздохнул. «Надо удирать». «Попробуй тут удрать. Днем эти вертятся вокруг, а ночью через дебри...» Ярви покачал головой. «За ночь не дойти. А днем все равно поймают». «Была бы еда, можно жить до прихода Канберры», — неуверенно сказал Апухтин. «Пропадут ведь без нас». «Я не буду ждать Канберру. Я проберусь в летающий дом. Будь у меня в руках бластер, они бы живо научились работать». Бато чертыхнулся. «Железо! Резать!» — подошел к ним Урк. «Режьте сами!» — ответил Бато. Никто из людей не пошевелился. «Железо! Резать!» «К черту! Вот вам!» Анри Бато выхватил из костра пылающую ветвь и двинулся с нею на фирян. «Анри, они не боятся огня! Это ведь не звери!» — крикнул Апухтин и пошел рядом с Бато. Орс неожиданным ударом сбил обоих с ног. Ярви оттащил стонавшего Бато к костру, а Пухтин отошел сам. И в это время Игорь резко бросил свою авиетку вперед на толпу фирян. Затормозив, он включил фары авиетки и сирену. Хотя нападение и было неожиданным, фиряне не растерялись. Они бросились на авиетку. Трое людей, вскочив на ноги, растерянно смотрели на происходящее. Игорь откинул прозрачный колпак машины. «В кабину! Быстро! Чего стоите?» И, вскинув бластер, полоснул им черноту ночи. «Что ты делаешь?» — завопил Апухтин и, перевалившись через борт, навалился на Игоря, выбил бластер из его рук. Ярви перекинул в кабину Анри, вскарабкался туда сам и, не обращая внимания на барахтавшихся Игоря и Апухтина, попытался поднять авиетку вверх. Но не менее 2 тонн весили вцепившиеся в авиетку фиряне, и машина не смогла даже тронуться с места. «Закрой колпак!» — простонал Бато. Ярви закрыл колпак и еще раз попытался поднять авиетку. Тщетно. Фиряне, яростно крича, огромными ручищами держали ее, обламывая выступающие части. Игорь скинул с себя Апухтина и взревел. «Какого черта? Какого черта вы на меня напали?» «В них нельзя из бластера. Их осталось совсем немного». «Ну и пилите для них рельсы». «Подключите к корпусу электричество», — выдавил из себя Анри Бато. «Не более 500 вольт», — взмолился Апухтин. От удара электрическим током фиряне посыпались, как горох, но тут же вскочили. Игорь посмотрел на насыпь железной дороги. Огромные фигуры бежали вслед за удаляющейся авиеткой и что-то кричали. Машина, набрав высоту, вдруг начала крениться на бок и падать. «Что случилось?» — испуганно спросил Ярви. «Управление!» — крикнул Игорь. Апухтин слегка откинул колпак и осмотрел корму авиетки. «Так и есть! Они обломили стабилизаторы!» «В них нельзя из бластера!» — передразнил его Игорь. «Будем теперь скакать, как лягушки!» Авиетка длинными, 500 метров скачками, удалялась от полуразрушенной железной дороги. Игорь едва справлялся с управлением. Ярви копался в небольшой аптечке и перевязывал кровоточащие ссадины на теле Анри. Апухтин несколько раз со слезами в голосе простонал. «Подохнут ведь без нас! Подохнут! Жалко!» «Ну и человек», — подумал Игорь. «Несколько минут назад они могли разорвать его на части, а он их жалеет». Авиетка все время кренилась на один бок и не могла удержаться в воздухе более 1 минуты. Игорю требовалось все его искусство водителя, чтобы не разбить непослушную машину. Руки и голова его были заняты этой напряженной работой. И Игорь ни о чем не спрашивал сидящих сзади и не отвечал на вопросы сам. Минут через 30 авиетка шлепнулась на поляне возле летающего дома. Игорь включил прожекторы, откинул колпак, взял в руки бластер и спрыгнул на землю. Апухтин и Ярви бережно перенесли Бато в дом и уложили в постель. Игорь решил стартовать с Ферры утром, чтобы Анри Бато немного окреп за ночь. Даже полуторные перегрузки, возникающие при старте, могли причинить пилоту ужасную боль. У него, ко всему прочему, оказалась сломанная ключица. В кухне дома по-прежнему на полу и на полках валялись съестные припасы. И пока Игорь и Ярви бродили по освещенной площадке, Апухтин приготовил обильный, хотя и не изысканный ужин. Настроение людей заметно улучшилось. Анри даже несколько раз прошелся по комнате, а Ярви начал рассказывать о приключениях экспедиции. Фиряне напали на экспедицию, как и предполагал Игорь, в первую же ночь. Заслон из 5 силовых роботов был смят в несколько секунд, быстро и бесшумно. Остальные роботы, на ночь оставленные с выключенными силовыми установками, были разворочены и разбиты. Вслед за ними пришли в негодность и авиетки. Когда люди проснулись, защищаться было нечем. А летающий дом стал просто разрушенным домом. Ярви едва успел сыпать в рюкзак несколько десятков пачек концентратов, как людей погнали по едва заметной тропинке куда-то на северо-запад. 6 фирян окружали их плотным кольцом. Побег был немыслим. Да и куда бежать? В летающем доме осталось несколько аборигенов. Канберра должна была вернуться только через 3 месяца. Так глупо влипнуть. У фирян не было жилищ. Спали они там, где заставала их ночь. Они не занимались ни скотоводством, ни земледелием, не умели охотиться, ловить рыбу, собирать коренья и фрукты. Они вообще не питались растительной и животной пищей. Они ели железо. Могли и другие металлы и сплавы, но охотнее всего они ели железо. Мелкие детали, прутья, пластинки. Людей привели к заброшенной железной дороге. В полдень прибыли и остальные фиряне. Они притащили с собой все пилы, какие были на базе, и заставили членов научной экспедиции пилить рельсы на тонкие пластинки. Они, наверное, наблюдали за нами с самого начала и видели, как Ярви пилил рельс, чтобы провести химический анализ. А я копался во внутренностях неисправного робота. Вставил пилот Бато. Вот и решили заставить нас поработать. Так и пилили. Уныло закончил Ярви. Игорь слушал внимательно. Сначала на его скулах играли желваки, затем он успокоился, а при последних словах Ярви неудержимо расхохотался. «И сколько же километров рельс вы распилили?» «Около 500 метров», — растерянно моргая сказала Пухтин. «Но зато они почти научились пилить сами». «Ни черта они не научились», — воскликнул Бато. «Завтра же съедят все пилы и снова начнут подыхать с голоду». «Да, они были предельно заморенными, когда напали на нас. А сейчас отъелись». «Я чувствую себя вполне нормально», — сказал Бато. «Надо стартовать. Через час эти железоеды будут здесь. Тогда без применения оружия не обойтись. А Пухтин снова не позволит стрелять в них. Надо стартовать». Игорь согласился. Сборы были недолгими. Остатки разбитого оборудования брать с собой не имело смысла, а научных материалов экспедиция не накопила. А Пухтин тщательно проверил все закоулки громовержца и сложил рядом с развалинами дома аккуратной кучкой пилы, ножи, зубила, молотки и прочие режущие и рубящие инструменты. В другую кучу он сложил килограммов 200 гаек, ключей, болтов, гвоздей и прочей металлической мелочи. Громовержец стартовал в тот момент, когда на опушку леса выскочила разъяренная толпа ферян. Через 20 часов корабль материализовался в окрестностях Земли. Месяца через два Игорь неожиданно по мыслефону вызвал Апухтин. Вид у него был кислый. Вот что он сказал. Вторая экспедиция на Ферру в количестве 10 человек стартовала через 2 недели после первого возвращения на Землю. В нее снова вошли Апухтин, Бато и Ярви. На этот раз члены экспедиции вели себя осторожно. Но было уже поздно. «Как поздно?» – переспросил Игорь. «Поздно! Они умерли с голоду. Съели все режущие инструменты и... Урки еще дышал, когда мы его нашли. Он лежал возле огромного железного парового молота и умирал. Подумать только. Этой груды железа ему бы хватило на много лет. Но ему нечем было распилить его на части. Последнее зубило он съел за 2 дня до нашего прибытия. Он сам мне это объяснил. Я не могу себе этого простить. Почему я тогда не остался на Ферре?» «Он тоже умер?» «Умер. Когда мы перенесли его в Виетку, он вдруг вырвался из рук. Последняя вспышка энергии перед смертью. Отломил у нее стабилизаторы, проглотил их и умер. Ему нельзя было есть так много сразу». «Они всегда питались железом?» «Нет, когда-то они питались, как и мы, растительной и животной пищей. Цивилизация фериан очень напоминала нашу. Все началось с лезвий, безопасных бритв, кнопок, скрепок, которые глотали по спору и просто ради чудачества. Потом гвозди и гайки, болты, автомобили. Постепенно это стало потребностью. Цивилизация фериан начала деградировать. Были съедены все небольшие механизмы и приборы. Феряне одичали. Остальное ты видел сам». «Нет, я не могу себе простить этого. Я опоздал, и он съел последнее зубило». Изображение Пухтина постепенно размывалось и исчезало. Он выключил мыслефон.